с первыми тактами музыки возникает десятикратно увеличенная старинная фотография четы Бессеменовых с детьми и домочадцами. Покой и благополучие группы по закону контраста подчеркивается извергающимся вулканом, который изображен на заднем плане композиции. Все лица неподвижно устремлены к зрителю, на колени хозяйки дома уютная пушистая кошечка. Общая комната в доме зажиточного мещанина Василия Васильевича Бессеменова. Вещей немного, но каждая из них сделана прочно, навсегда, навеки. Даже непонятно, как сюда втащили и поставили этот огромный тяжелый шкаф. В центре большой стол. Здесь и старинные часы, пианино, кушетка и, конечно, граммофон, горшки с цветами. Сейчас послеобеденные сумерки. Татьяна, дочь Бессеменова, полулежа на кушетке, читает. Ее слушает Поля. Взошла луна, и было странно видеть, что от нее такой маленькой и грустной на землю так много льется серебристо-голубого ласкового света. Темно. Зажечь лампу. Не надо, я устала читать. Как это хорошо написано. Просто так грустно. За душу берет. Ужасно хочется знать, какой конец, поженятся они или нет. Не в этом дело. Я бы такого не полюбила, нет. Почему? Скучный он, и все жалуется. Неуверенный, потому что мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни. А Нил знает? Он знает. Что же? Я не могу вам рассказать так просто, как он говорит. Но только дурным людям, злым и жадным, плохо будет от него. Не любит он их. Кто дурен и кто хорош? Он знает. Хорошо это написано. Она очень уж привлекательная. Такая прямая, простая, душевная. Вот как видишь женщину-то в милом образе описанную, так и сама себе лучше кажешься. Какая наивная, смешная ты, Поля. А меня раздражает вся эта история. Внимание Татьяны отвлекает летающая по комнате моль. Вот так всегда эта назойливая моль врывается в самое неподходящее время, прерывая течение высоких мыслей. Не было такой девушки, усадьбы, реки, луны. Ничего такого не было. Все это выдумано. И всегда в книгах описывают жизнь не такой, какая она на самом деле. А я думаю, что все писатели непременно добрые. Посмотрела бы я на писателя. Вот вы читали, а я нет-нет, да и подумаю, какой он. Молодой, старый, брюнет. Кто? Вот этот писатель. Он умер. Жалко, как давно молодой. Средних лет он пил водку. Бедненький. И отчего это умные люди пьянствуют? Вот наш нахлебник певчий. Он ведь умный. А пьет почему это? Жить скучно. Татьяне, наконец, удается убить моль. Заспанный выходит из своей комнаты Петр. Экая тьма. Кто здесь сидит? И я, и Татьяна Васильевна. Ну, чего ж вы огонь не зажгете? Мы сумерничаем. В мою комнату от стариков запах деревянного масла проходит. Должно быть, от этого во сне я видел, будто плыву по какой-то реке. Вода в ней густая, как деготь, и плыть тяжело. И я не знаю, куда надо плыть, не вижу берега. Ерунда. Поле зажигает лампу. Пора бы чай пить. Пойду похлопочу. По вечерам у нас дома как-то особенно тесно и угрюмо. Все эти допотопные вещи как будто вырастают, становятся крупнее, тяжелее, вытесняя воздух, мешают дышать. Не шкаф, а какой-то символ, черт бы его взял. Какой ты скучный, Петр. Тебе вредно жить так. Как это? Ты нигде не бываешь, только наверху у Лены каждый вечер. Это очень беспокоит стариков. Знаешь, я стала сильно уставать. В школе меня утомляет шум и беспорядок. Здесь тишина и порядок. Петр подходит к пианино. Хотя у нас стало веселее с той поры, как переехала Лена. Да, я очень устаю. Это открылась дверь в комнату Бессеменова. Засвистали казаченьки. Прошение-то поди опять не написал? Написал, написал. На силу туда сужился. Какое это прошение, а? О взыскании из купца Сизова 17 рублей 50 копеек за окраску крыши на сарае. Входит с лампой жена Бессеменова, Акулина Ивановна. Холодно чего-то. Топили, а холодно. Старый дом-то продувает. Отец-то ребятишки опять сердитый. Поясницу, говорит, у него ломит. Тоже старый, а все неудачи, непорядки, расходы большие, забота. Ты вчера у Лены сидел? Да. Весело было? Как всегда. Пили чай, пели, спорили. Кто с кем? Я с Нилом и Шишкиным. По обыкновению. Да. Нил восторгался процессом жизни. Ужасно он раздражает меня проповедью бодрости и любви к жизни. А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака, да уличал меня в буржуазном образе мысли. Все одно и то же. Да, по обыкновению. Тебе очень нравится Лена? Ничего. Она славная, веселая. Вертушка она. Зряшная ее жизнь. Каждый божий день у нее гости, чаи да сахары, пляс да песни. А вот умывальника купить себе не может. Из таза умывается. Воду-то на пол хлещет, дом-то гнает. Мамаша, будет вам! Нет, при матери совершенно нельзя говорить. Ну-ну уж, окрысились. Петр, ты чем шаги-то вышагивать? Самовар тащил. Степанида жалуется, тяжело таскать, дескать. Ой, то, ну и как вам будет угодно? А только опять говорю, сил моих нет лешу редко утаскать. Ноженьки подламываются. Ну что же, особого человека нанять прикажут? Как хотите, пускай перчи носит. Ну что ему? Петр Васильевич, поставь на стол самовар. Ну ей-ей, мочи нет. Петя, ну... Ну давай. Ну... Спасибо. Ну и в самом деле, Петя, сказал бы ты певчему-то, пусть бы он от самовара подавал, ты уж прав. Ой, боже мой. А не сказать ли ему, чтобы он полы мыл, воду носил, трубы чистил, кстати, уж белье стирал? Ну что зря ты говоришь, все это своим порядком без него делается, а уж самовар внести. Мамаша, каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос. Вопрос о том, кому вносить самовар. И поверьте, что вопрос этот прибудет неразрешенным до той поры, пока вы не наймете дворника. То на кой шут он? Нужен дворник, когда отец сам двор убирает. А вот это называется скряжничеством. А скряжничать нехорошо, имея в банке... Что? Мешки! Отец услышит, так он тебе задаст банк. Это ты в банк-то деньги вложил. Да послушай... Петр, его... достать хоть ты! Ведь терпения не хватает! Мешки! Господи, ну незаметно для себя втягиваешься в эти споры. Уж застонали. Слово матери-то нельзя сказать. Изо дня в день одно и то же, одно и то же, одно и то же. На душу от этих прений садится какая-то копоть, ржавчина. Отец, иди чай пить. Когда истечет срок моего отлучения от университета, я уеду в Москву и буду приезжать сюда как прежде, на неделю, не больше. А мне вот некуда ехать. Я говорю тебе, езжай на курсы. Ах, зачем мне курсы? Я жить я хочу, а не учиться, пойми. Стрелите горой. Я не знаю, не представляю, что значит жить. Как я могла бы жить. Жить надо бы на умеючи. Осторожно. На хлебников звали? Петя, позови-ка. Господи. Опять пеленого сахара купили. Сколько раз я говорил... Ну, не все ли равно, папаша? Я говорю не тебе, а матери. Тебе, я знаю, все равно. Всего фунт купила я, отец. Цельная голова есть, только не успели расколоть уж. Не сердись. А я и не сержусь, а говорю. Пеленый сахар тяжел и не сладок. Стало быть, невыгоден. Сахар всегда нужно покупать головой. И колоть самим. От этого бывают крошки. А крошки в куши не идут. И сахар, самое что ни на есть, он легкий и сладкий. Ты чего это морщишься да вздыхаешь? Ничего, ничего, так. А ничего, так и нечего вздыхать. Наш порядок вам не нравится, это мы знаем. Чувствуем. А вот какой свой порядок вы придумали, вот это еще вопрос. Да-с. Папаша, подумайте, который раз говорите мне. Еще и без конца по гроб жизни говорить будут. Ибо обеспокоен я в жизни моей, вами обеспокоен. Зря, не подумавши хорошо, пустил я вас в образование. Петра вон выгнали. Ты в девках сидишь. Я работаю, я... Слыхал. А кому польза от этой работы? 25 рублей твои никому не нужны. И тебе самой. Выходи замуж. Живи законным порядком. Я сам тебе вон 50 в месяц платить буду. Отец, ватрушечки не хочешь ли? От тебя достался. Тащи! Тащи свои ватрушки. О, Господи. Видала мать-то, как утка от собаки своих птенцов вас от меня защищает. Все боится, все дрожит. Как бы я вас словом-то не ушиб. Птичник явился пропащий. Мирши, ну, дому. Хозяйницы дому. Хозяйки-красотки. Да, ну. И чадом их любезным во веки веков. А у тебя опять разрешение вина? С горя. С какого это? Зябрик продал сегодня. 3 года держал птицу, тирольская трель пела и продал. Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и растрогался. Жаль, птицу привык, любил. А зачем же продавал, коли так? Цену хорошую дали. Да, что тебе деньги-то все равно зря промотаешь. Верно, мать, деньги мне не к рукам. Ну, стало быть, опять не было резона продавать. Был резон, слепнуть стала птица, стал быть, скоро помрет. А ты, однако, не совсем дурак. Разве я это от ума поступил? Это от низости натуры моей. А Нил где? Ушел с Шишкиным на репетицию. Где это они играть-то собираются? В манеже, спектакль для солдат. Божьи дудки, почтение. Синиц ловить идем, дядя? Можно. А когда? Да хоть завтра. Не могу. Покойник есть. Да обедни. Могу. Заходи. Акулина Ивановна, не осталось ли чего-нибудь от обеда? Каши или в этом роде чего-либо? Да изволь, батюшка, есть. Поля, принеси их там. Премного благодарен. Ибо, как вам это известно, не обедал я сегодня по случаю похорон и свадьбы. Да я знаю. А хорошо ты, Терентий Хрисанфович, заработаешь в этом месяце. Почти каждый день покойник. Везет, ничего. И свадьбы часто. И женятся усердно. Так вот, накопи деньжат, да и сам женись. Не хочется. Не женись, не надо. Нашему брату-чудаку женить бы ни к чему. Лучше пойдем снегирей ловить. Согласен. Раз Эх, чудесное это занятие, снегирей ловить. Только что снег выпал, земля словно в пасхальную ризу одета. Чистота, сияние и кроткая тишина вокруг. Особенно, ежели день солнечный, душа поет от радости. На деревьях еще осенний лист золотом отливает, а уж ветки серебрецом снежка пухлого присыпаны. И вот на эту-то умилительную красоту вдруг с небес чистых стайка красных птичек опустится. И словно маки расцветут. Толстенькие такие печушки, степенные, вроде генералов, и ходят, и ворчат, и скрипят. Умиление души. Сам бы в снегиря обратился, чтоб с ними порыться в снегу. Глупая птица, снегирь. Я сам глупый. Рассказано хорошо. Младенец ты. Люблю птичек ловить. Нет, что есть на свете лучше певчей птицы. А ловить ее птицу-то грех, знаешь? Знаю. Но ежели люблю и ничего кроме делать не умею. Нет, я так полагаю, что всякое дело любовью освещается. Всякое? Всякое. Ну, а ежели кто любит чужую собственность прикарманивать? Так это уж будет не дело, а воровство. Оно, пожалуй. Ох-хо-хо-хо-хо. И скучно что-то. И как это по вечерам скучно всегда. Хоть бы ты, Терентий Хрисанфович, гитару свою принес, да поиграл бы что-нибудь. При найме мною квартиры, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас. Это как ты сказал? Громко и внятно. Смотрю я на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Человек ты, извини за выражение, совсем никудышный, никчемный. А вот гордость тебе чисто барская, откуда бы это? Врожденная! Да, чем же ты гордишься, скажи-ка, на милость? Да это и чудачит он все. Ну, какая в нем гордость-то может быть? Мама! А? Ты что? Али, я опять не так что сказала. Ну, ладно, уж буду молчать, бог с вами. Ты, мать, осторожнее выражай свои мысли. Мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику с точки науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, глупые. Что уж, ну, конечно уж, они ведь знают. А ты, брат, верно сказал. Хоть и в шутку, а верно. А я не в шутку. Погоди, старики действительно глупый народ. Ну, особенно как на тебя поглядеть. Да я не в счет. Я даже так полагаю. Не было бы стариков... Не было бы глупости. Старый человек думает, как сырое дерево горит. Больше чаду, чем огня. Одобряю. Так, так, ну давай ври дальше. И старики, главное дело, упрямые. Ведь он старик и видит, что ошибся. И чувствует, что ничего не понимает. Но сознаться в том не может. А как же гордость? Жил, дескать, жил одних штанов, может, 40 штук износил. Да, и вдруг понимать перестал, а как так, а это обидно. Ну вот он свое и долбит, я стар, я прав. А куда уж, ум-то устал тяжелый у него, а у молодых ум быстрый, легкий. Ну ты забрался, однако. Ты мне вот что скажи. Ежели мы глупы, стало быть, значит, нас надо учить. Уму, разуму. Да где там? В камни стрелять, только стрелы тебе. Да погоди, не перебивай меня, я постарше тебя. Я говорю, чего же это вот быстрые умы от нас, стариков, по углам прячутся. Да оттуда нам смешные рожи показывают. А вот говорить с нами не хотят. Вот ты и подумай. И я пойду, подумаю. Один, коли я глуп для вашей компании. Образованные мои дети. ребятишки, вы чего старика обижаете? Нехорошо. Это ты его обидел. Я? В жизни ни разу никого не обижал. Эх, братцы, нехорошо у нас. И за что старика обидели? Все-то надутые, все недовольные. А он стар, ему покой нужен. Его уважать бы надо. Ведь отец, Пелагей, ты вымой посуду-то. За что на нас рассердился отец? А ты больше бегай от него, умная. Вы что смотрите на меня? Так. Так. О чем думаешь, Петя? Куда бы уйти? Давно я хочу спросить тебя. Скажи ты мне, пожалуйста, что такое канализация? Да ну зачем тебе? Объяснять это так, чтобы ты ясно понял, долго и скучно. А ты сам-то знаешь все-таки? Знаю.